Глава 32. «Хорошо. Приставь меня губами к рогу», — сказал Мимир. Кратос сделал так, как было сказано. Мимир прижался губами к наконечнику и испустил жутковатый низкий звук, эхом отозвавшийся по всему кратеру. Змей приблизился, но, казалось, его отвлекла большая статуя Тора у берега озера. Змей встал на дыбы, оглушительно зашипел, бросился на статую и перекусил Тора пополам. «Зачем он это сделал?» – прошептал Атрей. «Эту статую тут поставил Один в честь Тора, а мировой змей этого жирного болвана ну вообще терпеть не может. Наверное, змеюке надоело на него смотреть», – ответил Мимир. «А ему не больно?» «Видишь ли, Тор и мировой змей давно враждовали и будут враждовать впредь. Наверное, смотреть на своего врага было противнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу?» «Нет», — перебил его Кратос. «Нас интересует только Йотунхейм». Между тем мировой змей обратил внимание на Мимира. И снова они услышали его глубокий раскатистый голос. «Эндутобутокс!» «Опять вы? Пришли пожертвовать топор?» — перевел Мимир. Кратос снял голову Мимира с пояса и протянул ее исполинскому змею. «Ну, пожелайте мне удачи!» — крикнул Мимир. Прочистив горло и сложив губы особенным образом, Мимир издал похожие гармоничные звуки, напоминавшие раскаты грома вперемешку с щелчками языком. «Йормохинмимир!» — громко произнес он. «Что ты сказал ему?» — нетерпеливо спросил Атрей. «Ермунгант, это я, Мимир!» Змей склонил голову на бок, рассматривая их внимательнее, и ответил. «Яхтафура!» «Ты вроде был больше!» — снова перевел Мимир со смешком и обратился к Кратосу. «Поднеси меня ближе!» Кратос поднес голову поближе, хотя не понимал, как это поможет ей общаться с таким невероятно огромным созданием. «Молонго винор кунтун!» — протянул Мимир, пока Кратос с Атреем настороженно следили за происходящим. «Мои друзья ищут проход в Йотунхейм!» Чуть тише перевел для них Мимир. Змей неожиданно отпрянул и обнажил чудовищные клыки. «Ой-ой!» — пробормотал Мимир. «Э-ко-ну-то-ву-нор!» В рыке змея чувствовалось раздражение. «Нет-нет, они не друзья Одина, даже наоборот. Они ищут путь туда, чтобы исполнить последнюю волю матери мальчика, то есть...» «Эй-ой-на-то-псу-ла-о-мега-у!» Змей повернул шею, оглядывая Атрея с Кратосом, и прогудел. «Мун-се-та-та-у-то-тир!» «Ага. Для начала нам потребуется осколок наконечника священного резца. Кроме того, нужно узнать черную руну, спрятанную в храме Тюра», — сказал Мимир. «Юсут аскисоупаут», — продолжал издавать звуки змей. «О чем он еще говорит?» — спросил Кратос. «Он понимает боль вашей утраты». «Бау-тор-та гал-да!» Закончил змей. «Эфни! Он! Онгур!» Произнес в ответ ему Мимир и добавил. «Любопытно!» «В чем дело?» Спросил Кратос. «Беспокоиться не о чем!» Поспешно ответил Мимир. Змей между тем прижал свою исполинскую голову к мосту и со всей колоссальной силой принялся толкать все сооружение вместе с Кратосом и Атреем в противоположную сторону. «Что он делает?» — заикающимся голосом спросил Атрей. «Направляет нас на верный путь», — объяснил Мимир. Дело в том, что ни один обычный инструмент не сможет вырезать руну Йотунхейма. Тут потребуется наконечник особого резца. К счастью, он находится неподалеку. Мост перестал двигаться и замер на месте. «Спасибо!» — крикнула Три и помахала рукой. Кратос с Атреем спустились на нижний ярус моста, заметив, что после перемещения змея уровень воды еще больше понизился, обнажив новую резную дверь. Дойдя до причала, они сели в лодку, чтобы проплыть сквозь ущелье. «Мне сперва показалось, что мировой змей хочет нас съесть», — признался Атрей. «Моя вина. Неправильно щелкнул языком в паре мест. Он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить. Никогда не говорил на древнем языке трезвым». «Ты издавал не так уж много звуков, а столько всего сказал?» — удивился Атрей. «Ну, в древнем языке можно одновременно передавать несколько смыслов. Сложно, но полезно». «Как ты думаешь, у меня получится выучить его?» — спросил Атрей. «У тебя? Думаю, у тебя есть к нему способности, только постарайся не испортить голос». Несколько скучных часов они плыли молча, пересекая ущелье со скалами, на вершинах которых росли покрытые снегом сосны. Мимер казался совершенно довольным своим нынешним существованием. «Во время разговора со змеем ты сказал, что не о чем беспокоиться. Чего-то ты не договариваешь», — сказал Кратос. «Да так, пустяки. Змей сказал, что мальчик показался ему знакомым в тот раз, когда вы впервые встретились с ним». «Я?» — удивился Атрей. «Этого не может быть. Мальчик впервые покинул наш лес. Змей не может его знать», — уверенно сказал Кратос, хотя кое-что в словах Мимера задело внутри него какие-то струны. «Возможно, это неправда. Но, видите ли, мировой змей должен погубить Тора во время Рагнарёка. А бог Грома должен погубить его в ответ. Такова их судьба. Во время их боя мировое дерево содрогнется настолько, что разлетится в щепки, а мирового змея отбросит обратно во времени. Получается, что сейчас он заперт в том времени, когда даже не родился. Вообще-то, на древнем языке все это звучит понятнее». «Как это?» — спросил Атрей. «Твое будущее на самом деле его прошлое. Ты встретился с ним впервые, но он не впервые увидел тебя», — сказал Мимер, вздыхая. «Судьба. Еще одна ложь богов. Ничего не предопределено. Все можно сделать по-другому», — сказал Кратос. «Как скажешь», — не стал перечить ему Атрей. «Мимер, а почему мировой змей единственный из оставшихся великанов? Куда подевались остальные?» «Это мой мальчик, одна из величайших тайн девяти миров. Никто не знает, даже я. Согласно самому распространенному мнению, в один прекрасный день они собрались и ушли, разрушив на своем пути все мосты в Йотунхейм, чтобы никто не смог последовать за ними. Некоторые, впрочем, считают, что это дело рук Одина». «А как считаешь ты?» Я думаю, что после столетий унижений и страданий, после всех страданий, которые доставил им Тор со своим проклятым молотом, они решили залезать в свои раны и спокойно подготовить свой следующий шаг вдали от всех. Жаль, мне нравились великаны». «Так почему, по-твоему, Один так сильно хочет найти путь в Йотунхейм?» — спросил Атрей. «Он уверен в том, что великаны обладают тем, что может изменить его судьбу, когда настанет Рагнарёк. Великаны — древнейшие враги асов. Именно их воинство должно, в конце концов, положить конец всему. Кроме того, он жаждет получить их дар пророчества». «Так ведь Рагнарёк — это то, что обязательно должно произойти. Его нельзя отменить». «Скажи это Одину. Он один из тех, кто не верит в то, что Рагнарёк неминуем. Ведь ему, асам и даже всему миру при этом не поздоровится. Он предпочитает не верить в худшее для себя. Считает, что это пустые росказни». «Мимер, а ведь правда магия Фрейи сильная. Я видел, как она исцелила своего кабана от серьезной раны и даже вернула к жизни тебя. Думаешь, она может проделать то же с... ну, ты знаешь, с другими?» Мимер замолчал, а это означало, что он обдумывает свои слова. «Мальчик, вряд ли ты захочешь, чтобы она сотворила подобное с тем, кто тебе дорог. Посмотри на меня. Я никогда не буду прежним». Атрей понял, к чему клонит Мимер, и его охватила печаль. Его жизнь тоже никогда не будет прежней. Он никогда не вернется в прошлое, где у него была мать. Он никогда не начнет отношений с отцом с чистого листа. Может, суть в том, чтобы изменить будущее, изменив то, что происходит сейчас? Понятно. И вообще, я не совсем уверен в том, что все это не какой-то ужасный сон, сказал Мимер и добавил чуть погодя. Ну, не то, чтобы вы с отцом были такими уж плохими. Последовало долгое молчание. Холодает, прервал его Атре, усердно потирая руки. Чувствуешь, как стало холодно? Вроде да, согласился Мимер. Расскажи, что за резец мы ищем, сказал Кратос. С удовольствием. Жил когда-то великан Тамур. Он был и в самом деле огромным, несомненно, самый лучший каменщик во всех мирах. Он решил построить великую стену вокруг Йотунхейма, чтобы защитить свой народ от асов. Тамур гордился своим мастерством и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Они повздорили, и разъяренный каменщик в гневе ударил сына. Хримтур убежал. Тамур побежал за ним. Но вскоре заблудился настолько, что оказался в Мидгарде. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома – Тора. И что было дальше? Скоро увидишь. Река привела их в пещеру с настолько низким сводом, что Кратосу пришлось согнуться вдвое, чтобы вплыть в нее. Внутри потолок поднимался высокой аркой, и Кратос снова выпрямился. «Такой жуткий холод, мне кажется, это как-то неправильно», произнес Атрей, никому не обращаясь.